Между тем живучая натура Жозе взяла свое. Хотя он от удара лишился чувств и получил рану в голову, из которой струилась кровь, все же он быстро поднялся и, стремглав, побежал в лес. Атцо вырвался из рук Энрике и с обнаженным кинжалом погнался за убегающим мошенником, подстрекаемым страхом смерти. Они оба скоро в отчаянии неслись по темному лесу. Жозе знал, что если цыган настигнет его, то он погиб. Атцо же сознавал, что Энрике, ее ребенку, Марине Пардо и ему самому плохо придется, если монаху удастся убежать. Поднимаясь на холм, за которым простиралась равнина, Жозе споткнулся, но как кошка ловко удержал равновесие и снова помчался в густой лес. Сухие листья и гладкие иглы пини там и сям задерживали Атцо, но вдруг он упал на том самом месте, которое Жозе удалось миновать. Он так неосторожно задел за торчащие корни, что с трудом мог подняться на ноги. Между тем расстояние между ними увеличилось, и с трудом поднявшийся преследователь должен был сознаться, что он не в состоянии нагнать негодяя. В сильном бешенстве и досаде он бросил в удаляющегося Жозе кинжалом. Он пролетел над головой несчастного, который, не останавливаясь даже, чтобы поднять его, гонимый страхом, продолжал бежать на холм. Он смутно чувствовал, что ноги его двигались только механически, что кровь льется из раны и разливается по лицу и глазам. Еще несколько минут, и он должен упасть. Атцо яростно крикнул, увидев, что от сильного волнения его всегда верный удар не попал в противника. Его поврежденная нога отказывалась служить, и он с проклятием упал на траву, видя, что должен оставить преследование. Увидев кровавый след, он утешился тем, что Жозе, получив такой сильный удар, не дотянет до дороги Фобурго и упадет в степи, которая так безлюдна, что никто ему не подаст помощи. По прошествии нескольких часов потащился он обратно к хижине. Энрико и Мария звали его из чащи. Предположение Атцо сбылось. Жозе в самом деле упал на пустынной таинственной дороге. Рана была опаснее и глубже, чем можно было предполагать. Глава 24. Обличенный. Королева была крайне возмущена, когда на другое утро после побега цыгана ей доложили об этом. Посланный короля отец Фульдженчо не мог явиться в более благоприятную минуту. Она хотела иметь более подробные сведения о том, как допустили побег такого страшного преступника. С помощью Маттео исповедник короля опять приобрел свое прежнее влияние, так сильно поколебленное безумным поступком великого инквизитора в церкви святого Антиоха. Изабелла исповедовалась и молилась более чем когда-либо, и незаметно поддавалась возрастающему влиянию патера. Влияние же Серано все более и более падало. Даже Прим, бывший одно время ее избранным любимцем, был вытеснен ловкими интригами Санта-Мадре. В легковерной Изабелле ловко возбудили подозрение, что эти объявленные верные защитники ее только добивались своей собственной выгоды. Когда Маттео в этом совершенно убедил королеву-мать, она постоянными нашептываниями дала понять всегда восприимчивой Изабелле, что Серано, Прим и Топете только гонятся за богатствами, почестями и титулами для себя и своих близких. Изабелла в душе стала им не доверять, несмотря на то, что прежде сама осыпала их всевозможными наградами.